Глава 18. По эту сторону зла. Никаких особых запасов с собой беглецы не брали. Да и откуда их возьмешь в лагере? Куски хлеба в карманах, вот и вся провизия. Из оружия пара ножей, два карабина, один МП-40 и Вальтер. В теплой одежде тоже ощущался дефицит. Днем-то было тепло, а вот по ночам изрядно холодало. Недаром зима 41-го года отличалась необыкновенной суровостью. Хорошо еще, что верткий паленый умудрился стащить 3 солдатских одеяла, а в кузове нашлись 2 тонкие шинели дранкеля и жранкеля. Немецкие каски Доржиев выбросил в кусты, и дальше все потопали в своей красноармейской форме. Шинели носили по очереди, а кому не досталось, кутались в одеяло. Особой прыти ночью в лесу не разовьешь. Можешь и без глаза остаться, когда на ветку напоришься, или ноги переломаешь, если в бурелом угодишь. Топали осторожно, следом за бывалым Доржиевым. После полуночи взошла луна, стало полегче, хотя Тимофеев клял естественный спутник Земли за густые тени. Постоянно путь ногой ощупываешь, то ли тень перед тобой, то ли яма. Шли до самого рассвета. Уже и погромыхивать стало вдали, это давало о себе знать линия фронта. Когда взошло солнце, Жорош предложил найти хоть какое-то убежище, чтобы пересидеть день, а вечером продолжить путь. После получасовых поисков счастье ему улыбнулось. Обнаружился покосившийся сарайчик, набитый пахучим сеном. Сарайчик стоял на краю большой ямы, так что подходы были на виду. А если что не так, можно было скрыться в лесу. Судя по всему, рассудил паленый, это амбар. Но кто ж ставит амбар в лесу? На резонные замечания ответили поисками. Долго лазать по кустам не пришлось. Буквально в 2 шагах за амбаром тянулась изгородь, за ним простиралось пастбище, а дальше начиналась деревня. Половина изб сгорела, одни печи торчали, поднимая труб над собой. Уголья по периметру отмечали сожженные стены. Другая половина домов была цела и с виду невредима, но зловещая тишина напрягала поневоле. Деревенская жизнь не способна быть тихой, хоть и далека она от постоянного шума в городах. Собаки лают, коровы мычат, петухи кукарекают, соседки переговариваются. Слышны долгие заунывные песни или унылая ругань. Скрипят калитки, колодезные журавли, звякают ведра, стучат топоры, разваливая чурки, а тут ни звука. «Что-то тут не так», — пробурчал Николаенков. «Надо проверить», — решил Доржиев. «Пошли», — сказал Виктор. Зайдя в первый же двор, они увидели труп собаки, но смердело с другого места. Завернув за угол избы, Тимофеев шарахнулся от ужаса. Прямо на бревенчатой стене была распята голая девочка лет 13. Острые грудки едва выдавались, раскинутые руки и ноги были грубо приколочены большими ржавыми гвоздями. Жорош тоскливо заматерился. Остап, заглянувший в избу, показался на крыльце. «Там дед с бабкой», — доложил он. «Дня 2 лежат». Бродить по деревне мертвецов расхотелось, но надо было приискать хоть каких-то припасов, раз уж зашли. В одном из подполов нашли немного картошки. Набрали почти полное ведро, жестяное, мятое, найденное в пустом коровнике. В другой избе обнаружили глечик с солеными грибочками. А потом беглецы вышли к сельсовету, напротив которого стоял когда-то большой колхозный амбар. Он сгорел дотла, а среди углей и сажи были разбросаны обгорелые кости и черепа. Все стояли потрясенные. «Их тут всех заперли», — пробормотал Виктор, — «и сожгли, как в хатыни». «Как где?» — переспросил Николаенков. «Хатынь — это деревня в Белоруссии. Была. Там немцы спалили всех подряд». «Таких деревень знаешь сколько? Десятки, если не сотни». «Фашисты!» — вздохнул Паленый. «Давайте не будем задерживаться», — предложил Тимофеев. «Пожалуй», — буркнул Жорош. «Отойдем подальше, картошечки наварим, поедим хоть по-человечески». Превозмогая себя, Виктор прошелся еще по нескольким избам. Мертвых там не было, зато среди убогого скарба удалось сыскать котелок и даже топор. Покидали деревню мертвецов с тяжелым чувством, а у Тимофеева впервые родилось понимание того, почему Марлен остался, не пошел с ним в светлое будущее. Вряд ли Исаев знал больше о войне, о том, как здесь любили и ненавидели, терпели горе и мстили врагу. Бабушка рассказывала маленькому Вике, что его дед Коля пропал без вести. Этот факт удержался в памяти, но никаких особых чувств не вызывал. А у Марлена вообще никто не погиб на войне. Он знал это время лишь по книгам да по кино. Просто, наверное, Исаев более чувствительный, что ли? Тимофеев скривил губы. «Чё ты выдумываешь, Вика? Чего выкручиваешься, будто оправдание ищешь? Ну, просто признай, что дураком был с самого начала. Ты зачем сюда пошел? Интересно было. Приключений захотелось. Ты просто не понимал сути, не разумел тутошнего реала. Теперь-то тебе, друг Ситный, многое открылось. Ты уже не спешишь обратно, потому что врос в здешнюю жизнь, погрузился в нее с головой». Вот когда ему в последний раз припоминались ночные клубы, Бентли и прочие причиндалы красивой жизни? Он уж и не помнит. Недаром его папан больше всяких омаров и фуагра ценил обычную картошку, вареную с селедочкой, с луком, с черным перцем или борщ. Но не просто так, а майонезом забеленный, да с помпушками, чтоб с чесночком. Тимофеев сглотнул. Скоро угостишь свой организм простой и сытной едой, картошкой под грибочки. Вернувшись к мыслям о Марлене, Виктор с неохотой признал правоту товарища. И дело тут вовсе не в эмоциях, а в том, что для Исаева понятие «долг» было куда значимее, чем для него. В среде таких, как он, отпрысков богатеньких родителей считалось хорошим тоном высмеивать все совковое, включая День Победы. А какими смешными были эти ветераны-фронтовики, суетливые, шамкают своими беззубыми ртами, трясутся так, что иконостасы медалей звякают. Чтобы оборвать тот издевательский смех, надо было оказаться здесь, на фронте. А они все тут, будущие участники, ВОВ. Еще молодые и здоровые, бьют врага как могут, не шибко жалея себя. Не все из них распишутся на Рейхстаге. Неисчислимое количество веселых, бесшабашных парней сгинут, лягут в лесах и полях, чтобы потом их кости находили поисковики, и останутся от них одни лишь пожелтевшие фотографии, да и те будут висеть дома у таких же фронтовиков, кому удалось вернуться с кровавых полей. Неожиданно Тимофеев вспомнил, какое у Марлена было лицо 9 мая, когда по Тверской шагал бессмертный полк. Тысячи людей шли потоком, а фотографии погибших дедов качались над ними, пестря и пугая числом. Исаев напрягся тогда, губы у него сжались, глаза прищурились, и такое ожесточение проступило вдруг на лице. Так что пусть не врет, будто лишь... Тут все решил, он давно уже был готов бить фашистов. И вот все у него сошлось, совместилось. И у Краюхина. Один он, третий лишний. Забрались беглецы в самую глушь, развели небольшой костерчик, зачерпнули водички в ручье, помыли картошку, сварили. Дух пошел. Перебрасывая с руки на руку горячую картофелину, Тимофеев очистил ее, обжигаясь, и откусил дыша ртом. Охладил скользким грибочком. «Хорошо». «Водочки, ба!» — вздохнул Остап. «Не держим-с!» — чопорно ответил Тимофеев. «Скажи спасибо, что хоть хлеб есть». «Ну, да, вообще-то». Наевшись, поделили между собой огрызки хлеба и теплые еще картофелины. Это на ужин. И пошли на звуки канонады. Разобрать, где именно бьют пушки, было трудновато. Вроде как с севера или с северо-востока. Или, может, с северо-запада? «Скройся!» — скомандовал Доржиев, и Виктор тут же метнулся за толстый ствол дерева. Цариндаши быстро всех приучил прятаться по команде. Скажет — и никого. Стоя за деревом, Тимофеев глянул на бурята. Тот был насторожен. Суженные глаза охотника цепко обшаривали кусты. «Там кто-то есть», — сказал он тихо. «Но это не немцы». «Действуй тогда», — спокойно велел Николаенков. «Эй!» — крикнул хан. «Всем выйти!» «Руки за голову!» — добавил Виктор, громко клацая затвором. «Не стреляйте!» — послышался дрожащий голос. Из-за поросли молодых елочек вышли трое парней в форме РККА. Худые, маленькие, обстриженные, тонкошеи. Новобранцы. «Все вышли?» — строго спросил Николаенков. «Все». Доржиев в это время пропадал в лесу и вдруг показался за спинами новобранцев. «Все», — подтвердил он. Пацаны дернулись, но рук не опустили. «Как звать?» — спросил Жорош, выходя из-за дерева. «Юра», — представился рыжий вояка. Волосы его были сострижены, но конопушки выдавали инфракрасную натуру. «Гера», — сказал юноша с вытянутым, будто в вечном удивлении, лицом. «Константин», — буркнул самый маленький. «Дезертиры?» «Нет-нет», — заволновались армейцы. «Нашу роту раздолбало из минометов», — сказал Гера. «Кто-то ушел со всеми, а мы все ждали приказа покинуть позиции, да так и не дождались». «Заночевали в стогу, а днем мимо немцы шли», — подхватил Костя. «Отсиделись до вечера и двинулись. Вот». «Что вот?» — усмехнулся Жорош, закидывая автомат на плечо. «Куда намылились хоть? На фронт или домой?» Потому как замялись новобранцы, Тимофеев понял, что особо на передовую никто из троицы не стремился. «Мы это...» — замялся Гера. «Мы на фронт, конечно, просто хотели сперва к своим заглянуть. Мы все из Каменки». «Заглянули?» — пацаны кивнули, головы повесив. «Немцы всех побили», — шмыгнул носом Юра. «У меня там мать жила и бабка. А я и не знаю теперь, то ли сожгли их, то ли они уйти смогли». «А чего же раньше не ушли?» «Так как же хозяйство-то бросишь?» — удивился рыжий. «А у бабки и коровы, и куры». Тимофеев вздохнул только. «Съели давно и коровы, и кур, фрицы на обед». «Ладно», — сказал Жорош. «Пошли вместе, нам по дороге. Оружие есть хоть?» «А как же, винтовки нам всем выдали. И патроны немного». «Молодцы, что не бросили», — подал голос Остап. «А то есть такие служащие. Винтовку в кусты, чтобы не мешало, и дёру». «Мы не такие». «Верю», — кивнул Николаенков. «Пошли». «А у нас еще одна винтовка есть», — сказал Юра. «Немецкая. Мы случайно набрели на немецкого снайпера. Он убитый лежал». «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Цариндаши. Рыжий сбегал в кусты и вернулся с целой охапкой винтовок. Трехлинейки он передал товарищам, а винтовку Маузер протянул Доржиеву. Тот принял ее и с улыбкой оглядел. «Красота! Бьет хорошо, а главное — спуск плавный, длинный. Лучше я ее возьму». Бурят стянул с себя шмайсер и протянул Тимофееву. «Держи». «Ага». «Ну, все нетерпеливо?» — спросил Жорош. «Шагом марш». К вечеру вышли к месту боя. Там, где дорога огибала опушку леса, стояли в разброс подбитые немецкие танки, а подальше на пригорке виднелся горелый КВ. Вдруг очень чисто и ясно донеслась немецкая речь. Все сразу присели, скрываясь в подлеске. «Кто это?» — прошептал Николаенков. «Не понял», — пожал плечами Виктор. «Кто-то просит ключ на 32. Работники, наверное. Немцы все свои танки собирают, чинят и снова в бой. Ну, если есть что чинить». Тимофеев подобрался поближе и выглянул из кустов. На дороге, укрытой тушами танков, стоял бронетранспортер «Ганамак», где скучал пулеметчик, а вокруг четверки со свернутой башней суетились немцы в засаленных комбезах, гремя ключами и кувалдами. «Цепляй трос, Ганг», — переговаривались они, — «натянем гусеницу». «Погоди, надо сначала трак заменить». «А где я тебе новый найду? Оставим этот. Нам лишь бы дотащить. Шмульки же обещал подъехать». «И где он? Вечер скоро. Что правда, то правда». Осторожно пробравшись к своим, Виктор сказал: «Это ремонтники, но при них Ганамак. Так что обходим их лесом и шуруем дальше». «Шуруем», — кивнул Жорош. «Погодите», — нахмурился Доржиев. «Мы что, так и уйдем?» Николаев сощурился. «Предлагаешь устроить немцам веселую жизнь?» «А чё бы и нет. Хоть патронами разживемся. На Ганамаге пулеметчик дежурит, сказал Тимофеев. Сниму, кивнул Царендаши. Ладно, согласился Николаенков. Пошумим маленько. Юр, ты со своими заходишь слева, снимаете ремонтников. Как Доржиев стрельнет, так и вы начинаете. А мы, он обернулся к Виктору, Остапу и Паленому, зайдем справа. Только не разом с нашими комсомольцами, а то они нас всех вместе с ним чурой перестреляют. — Да чего вы? — обиженно затянул Гера. — Ладно, ладно. Царендаши, твой выход. Охотник кивнул и исчез в зарослях. Было такое впечатление, что он сделал всего лишь один бесшумный шаг и замер, тому как более ни звука не раздалось. Крадучись, ушли комсомольцы-новобранцы. Жорож повел старичков. Осторожно выглянув между двух стволов, Тимофеев увидел прежнюю картину, только с другого ракурса. Ганамак с дремлющим пулеметчиком да группку ремонтников, ползавших по танку. Сухо треснул выстрел, и пулеметчика отбросило туда же, куда брызнул кровавый фонтанчик из простреленной головы. Тут же грохнул залп из трех линеек. Комсомольцы-новобранцы изрядно нервничали. Поэтому метким оказался лишь один выстрел из трех. Тимофеев вскинул шмайсер и выдал короткую очередь. Неожиданно из десантного отделения выскочили трое немцев в касках и с винтовками. Пригибаясь и крича по-своему, они открыли огонь с первого же выстрела, поражая Паленого. Виктор перенес огонь на них. Патронов ему хватило как раз на две короткие очереди. Одного, по видимости, он уложил таки, а второго и третьего разделили между собой Доржиев и Остап. Бой прекратился так же быстро, как и начался. Только двое ремонтников, оставшихся в живых, испуганно жались к борту танка. Тимофеев склонился над Паленым. Тот трудно дышал, шинель на груди мокла кровью. — Ты это... — еле вымолвил он, пуская розовые пузыри. — Семен я... Сенькой кличут, Ерохиным. Бросил я своих, грех это. Дезертир я, и не замолвишь уже. Молчи, молчи, — промотал Виктор, — все будет хорошо. Паленый, вечно угрюмый, вдруг светло улыбнулся, словно радуясь приходящей смерти. — Ничего уже не будет, — выговорил он, и между губ протекла струйка крови. Батюшка говорил, — стоять за други своя. А я не постоял. Ты это, Витька, ты своих не бросай. Хорошо, выдохнул Тимофеев. Ерохин улыбнулся, да так и помер, просветленный. Отошел, пробормотал Падало и стянул пилотку с головы. Новобранцы спешно посрывали головные уборы. Гера спросил неуверенно, а как с этими? Он кивнул на ремонтеров. Пролетарии все-таки. — А деревню твою кто сжег? — холодно спросил Виктор. — Буржуи? Такие же пролетарии. Спасти этих хочешь? Добро им сделать? Так ты не забывай, что война идет, и твои спасенные первым делом доложат о нас. Быстро сменив магазин в шмайсере, он оттолкнул Костю с дороги и ударил очередью по парочке механиков. Те задергались и сползли по броне, падая на горелую землю. Не обращая больше внимания на расстрелянных, Тимофеев зашагал к бронетранспортеру. Быстро заглянув внутрь, он тут же отшатнулся. Но нет, живых в Ганамаге не осталось. Тогда уже спокойно, не торопясь, Виктор обшмонал убитых немцев, собрал запасные патроны и зольтбухи. Заодно и роскошный нож снял, пригодится. Вернувшись, он поделился боеприпасами с товарищами. Совершенное убийство нисколько не волновало его. Перед глазами стояла деревня мертвецов да умиравший Паленый. — Похоронить бы надо, — пробормотал Остап, завидев его. Тимофеев кивнул. — У немцев есть лопаты. Могилу выкопали неглубокую, завернули тело в шинели, зарыли. У немцев обнаружилась и каска. Падало, кряхтя, накатил на могильный холмик большой плоский камень. — А чё, так и писать? Паленый? — Семеном его звали, — разлепил губы Виктор, — Ерохиным. Так и написали. «Эй!» — крикнул Константин. «Мужики! Это как его воздух?» Тимофеев обернулся. С запада доносился гул самолетного двигателя. А потом показались два мессершмитта. «Надо полагать, с Ганамага!» — передали весточку партизанам. Описав круг, истребители пошли в атаку. Очередь прошла по земле, выбивая злые фонтанчики. «Что стоите?» — закричал Виктор. «Огонь! Из винтовок!» Комсомольцы тут же начали стрелять по виражировавшему мессеру из винтовок. Остап почесал гономагу, и вскоре оттуда донеслась очередь из МЖ-34. Истребитель, валясь на крыло, выпустил очередь по бронетранспортеру. Пули так и защелкали по металлу. Неизвестно, кому достался выигрыш, но из фюзеляжа обстрелянного самолета вдруг вырвался длинный язык пламени. И вот уже огонь охватил пол фюзеляжа. «Ура!» — вырвалось у всех. Пилот с подбитого мессершмитта выбросился с парашютом. Но это было бесполезно, слишком низко. Купол, правда, раскрылся и тут же вспыхнул. Летчик рухнул вниз. «Так тебе и надо!» Мессершмитт, оставшийся в одиночестве, выпустил очередь и улетел, а подбитый неожиданно развернулся в воздухе и неуправляемо врезался в гономаг. Два взрыва слились в один, воздушной волной Тимофеева повалило на траву. «Там же Остап!» — крикнул Николаенков. «Нету больше Остапа!» — глухо проговорил Доржиев. Тимофеев серьезно кивнул. Он видел, как падал и исчез, бросая пулемет, юркнул вниз, пытаясь покинуть бронетранспортер, но не успел, накрыло. «Жалко!» — вздохнул Гера, глядя на пожар. «Жалко!» — признался Виктор. «Пошли скорей, а то налетят сейчас, будет нам». «Пошли», — кивнул Николаенков. Дальше лес расступался, освобождая место для маленькой равнинки, поросшей травой и редкими кустиками. Вот здесь танков было десятки, сгоревшие, иногда без башни или с башней, накренившейся так, что орудие упиралось дулом в землю. После дождя по горелой броне расходились ржавые потеки. Перебежать луговину от одного лесного массива до другого удалось под защитой танков, короткими перебежками. От тройки к четверке, хотя, если честно, Тимофеев не мог распознать, какой из танков относится к Т-3, а какой к Т-4, пока не шмыгнули под защиту деревьев. «Ну и бились тут», — пробормотал Гера. «Да уж», — буркнул Тимофеев. «Дали жару», — кивнул Николаенков. Вскоре впереди посветлело, и Виктор выглянул на место вывала и пожара. Тут рухнул немецкий самолет, от которого один хвост остался. Все остальное враспыл. Шагая по гаре, переступая куски гнутого перекрученного дюраля, осколки стекла, выдранный мотор с загнутыми лопастями. Тимофеев представлял, как тут было жарко, хотя и дождь шел. После сражения прошло не более чем пара дней. Из леса окруженцы выглянули на разбомбленные позиции артиллеристов, а дальше тянулись окопы. Кое-где виднелись груды тряпья. «Нет, Витенька, не тряпки это, а люди, мертвые, павшие». Склоняя головы, словно стыдясь своего статуса, беглецы зашагали дальше. Шли весь день, следуя от одного поля боя к другому. Уже под вечер, когда Жорош стал просматривать вокруг, ища место для ночевки, из зарослей донесся спокойный ясный голос. «Стоять!